Издательство «Эксмо». Штефани Сантер. «Наш необъятный океан». Читает Мария Железнова. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Посвящаю всем, кто начал думать о завтрашнем дне еще вчера, и за это подвергается насмешкам сегодня. Я расскажу тебе легенду о бездонной синеве. Ты ведь уже не боишься, верно? «Русалочка», диснеевский мультфильм 1989 года. Глава первая. Эзра. Мой менеджер одну за другой выкладывает газеты, громко хлопая каждой по столу. Все первые полосы практически одинаковы. И каждый заголовок кричит о том, что я натворил. «Прекрасная была идея, верно?» Я вскидываю брови и ухмыляюсь. А вот Льюису не смешно. Он разворачивает ноутбук, чтобы я мог видеть экран. «Твою мать, Эзра, это же кошмар!» Чертыхается он и кивком головы призывает прочесть то, что написано мелким шрифтом. Я вздыхаю. «А ты не мог бы зачитать слух?» Будь это в его силах, возможно, Льюис сейчас уничтожил бы меня взглядом. Впрочем, нет, он слишком меня ценит. Однако я все же не выдерживаю напора, отдираю себя от мягкого офисного кресла и, морща лоб, читаю PDF-документ, в котором едва ли не каждое предложение начинается с перечисления статей кодекса. «Что это?» «Твой конец, парень!» Причем полный и бесповоротный. Мне объяснят хоть что-нибудь? Или лучше сразу звонить в преисподнюю, предупредить, что ты меня снова к ним отправляешь? Я склоняю голову в бок, внезапно обнаружив, что, как ни странно, нервничаю. И продолжаю выворачивать шею, пока не слышу треск в позвонках. Льюис бессильно закатывает глаза. Видно, что он старается сдерживаться, и все равно... Уже в следующую секунду окончательно теряет терпение. «На тебя подают иск. Ты уничтожил одно из самых знаменитых в мире граффити, идиот!» Красные пятна выступают из-под воротника его рубашки, поднимаются все выше и выше. «Ну, строго говоря, само граффити никуда не исчезло. Я просто замазал его белой краской. Маешься дурью со скуки, вот и приходят в голову всякие бредовые идеи!» Красные пятна доползли до щек, блестящих от крема после бритья. То есть, мне кажется, что это крем после бритья. Резкий запах шибает в ноздри всякий раз, когда Льюис прерывает разговор и начинает обалдело трясти головой. Я пожимаю плечами. «Это же мой мурал! Я его создал, я его и закрасил. Что тут плохого?» Сюжет граффити был дурацкий. По сути, проба пера. Теперь я уже не рисую в таком стиле. Песочные часы, в верхней колбе несколько целых сердец, а в нижней — несметное количество разбитых на две части. Сперва никто не понял, что вообще произошло. Пресса некоторое время спекулировала. Неужели Эзра Афзел исчезнет с холстов? Тик-так, время Эзры Афзела истекло. Рассеялся как призрак, призрак из мира искусства. «Есть ли враги у Пикассо с аэрозольным баллончиком?» Несколько дней я смеялся над абсурдными заголовками, а потом сам опубликовал фото. Стена, освещенная уличными фонарями, и на ней тень от ведра с краской. А дальше короткое видео, снятое Олив, как я дома мою руки после того, как закрасил мурал. Крупным планом пальцы в мыльной пене, предательские белые капли стекают в сливное отверстие. И хэштег «Это не я». А после воцарился хаос. Мои картины и репродукции выросли в цене вдвое. Как всегда, люди непременно хотят приобрести что-то, если поверили, что вскоре это будет невозможно. Те, у кого сохранились фото мурала, теперь постят его с псевдофилософскими цитатами. Само по себе уже хорошая реклама. Понятия не имею, чем Льюис недоволен. «Что тут плохого? А то, что граффити было на стене главного офиса статуса. Ты испортил их чертову стену!» «Ну, вообще-то я уже испортил ее пару лет назад, и никого это тогда не напрягало». Я преувеличенно невинно хлопаю глазами. Провоцировать Льюиса — единственное, что я могу сейчас сделать, чтобы хоть чуть-чуть развлечься. «Какого хрена, Эзра? Тебе известно не хуже моего, что каждый турист и вообще любой приезжий специально идет к зданию, чтобы сфотографироваться на фоне мурала, а прямо над ним висит логотип статуса. И на каждом селфи люди видят название журнала. Вот за что они хотят привлечь нас к суду. За уничтожение рекламы, а следовательно, упущенную выгоду. И, само собой, за то, что твоя прекрасная идея...» Он рисует в сгустившемся воздухе кавычки. «Ничто иное, как вандализм. Они могут выиграть дело? С юридической точки зрения в подобных случаях решения обычно принимают в пользу владельцев недвижимости. Но мы ведь не хотим, чтобы дошло до суда, верно? Так напиши им письмо от моего имени, что мне очень жаль и все такое». На самом деле мне не жаль. Однако я все равно ничего не могу изменить. «Эзра, ты понимаешь, что мы имеем дело с офигенным концерном? Отсюда следует, что изменений недостаточно? Я по-прежнему нахожу забавным, что из моего проступка раздули такую драму. И если статус из-за пары исчезнувших сердечек сразу посылает адвокатов, я, честно говоря, рад, что больше не делаю им рекламу». «О, да! Простите меня, я дурак, больше это не повторится, в любом случае часть плана. Само собой, ты должен явиться к ним лично и, если потребуется, встать на колени. Мы оба знаем, что судебный иск и шум, который поднимется в прессе, последнее, что ты хочешь, потому что речь идет не о твоих картинах, а о тебе». Я закрываю глаза. Вот черт. На несколько действительно неприятных секунд в кабинете Льюиса воцаряется тишина. Только часы тикают на стене. Мне уже не смешно. Может быть, мое время действительно истекло? «Эзра!» Я киваю. Еле заметно, и все же киваю. «Это следует понимать как «да»?» «Это следует понимать как «если потребуется». «Отлично! Ты проиллюстрируешь новый специальный выпуск статуса. В счет возмещения ущерба. Все, что я смог для тебя выбить. Ты распаковываешь карандаши, а они отзывают иск». На сей раз я не киваю. «Ни за что!» «Это принуждение!» «Неужели?» Льюис захлопывает ноутбук. Статьи и обвинения исчезают из моего поля зрения. К сожалению, они никуда не делись. Такие вещи не растворяются просто так. Не всякую проблему можно замазать белой краской и заставить исчезнуть. Льюис щелкает пальцами, прерывая поток моих мыслей. «Как по мне, это чертовски простое решение, позволяющее устранить проблему», — сухо поясняет он. «Если тебя вытащат в суд, люди узнают, кто ты. Однако всего пара симпатичных иллюстраций, и можешь дальше сохранять свое инкогнито». «Ладно», — произношу я тихо, хотя внутри все противится. «Согласен». «Верное решение». Льюис одним движением руки сметает со стола газеты, и стопка с громким стуком падает в корзину для бумаг. «Детали тебе пояснит шеф-редактор статуса. Будешь работать в паре с кем-то из его журналисток. И я прошу, ради себя, ради меня, ради моего и без того повышенного давления, просто сделай свою работу. Без всяких новых скандалов, без средних пальцев, без...» «Не горячись», — упреждаю я его. «Будет исполнено».